Глава 13. Можно ли спасти этот брак? Из мужчин, которые звонили или писали мне после того, как их жены становились свидетелями Иеговы, многие заявляли, что они добиваются развода, что на данный момент проживают раздельно или боятся, что разлука неизбежна. Можно ли спасти брак, если один из супругов стал свидетелем Иеговы? Или, если речь идет об отношениях между родителем и взрослым ребенком, между близкими родственниками или просто между друзьями, ведет ли сам факт присоединения одной из сторон к свидетелям к неизбежному концу света во взаимоотношениях? В нашем обсуждении из этой главы мы уделим особое внимание положению супружеской пары, но выдвигаемые предложения с равным успехом могут оказаться полезными и для спасения дружеских отношений с другими людьми. Тесная связь и сокровенный обмен мыслями и чувствами обогащает брак, удерживая пару вместе. Но подобной гармонии трудно достичь, когда мировоззрение одного из партнеров совершенно иное. Религиозный раскол между мужем и женой может быть по-настоящему болезнен. Писание называет супружескую пару одной плотью. Матфея 19:5-6. Разве могут отношения быть более крепкими, чем описанные в этом стихе? Мужу рекомендуется любить свою жену как собственное тело. Ефесянам 5:28. Поэтому, когда супруги начинают шагать каждый своим обособленным религиозным маршрутом, это походит на ситуацию, когда левая нога идет в одном направлении, в то время как правая пытается идти в другом, что крайне неудобно. Смешанные в религиозном отношении браки часто бывают успешными, если обе стороны являются приверженцами традиционных религиозных сообществ. Но зацикленные на собственной исключительности группы, такие как свидетели Иеговы, вносят в отношения повышенное напряжение. Отчасти это связано с враждебностью секты по отношению к посторонним и посторонних в отношении секты. Кроме того, предметом спора являются некоторые крайние взгляды свидетелей Иеговы, особенно касающиеся ребенка в семье. Плюс к этому плотный график деятельности, которого свидетель придерживается без привлечения супруга. Безусловно, существует множество причин для брачных проблем, но для начала стоит честно рассмотреть мотивы сторон. Слишком часто новая религия оказывается лишь поводом, к которому прибегает супруг, давно желающий расторгнуть брак и нашедший, наконец, уважительную причину для этого. Вполне возможно, что тот, кто стал свидетелем, пошел на это, осознавая, что такой шаг окажется последней каплей, которая убедит супруга уйти или, может быть, рассчитывая найти в зале царства благоприятную атмосферу, достаточную для того, чтобы бросить неверующего супруга. Опять же, это может быть и не свидетель, который полагает, что друзья поймут его уход от присоединившейся к культу жены в то время, как ему бы не пришлось рассчитывать на их сочувствие, признаясь он, что попросту потерял интерес к браку. Таким образом, порой новая религия становится козлом отпущения для обеих сторон, стремящихся в действительности к разводу любой ценой или по каким-то иным причинам. В этом случае ничего из сказанного и сделанного в отношении свидетелей Иеговы не возымеет никакого эффекта. Религиозный вопрос является всего лишь дымовой завесой, скрывающей подлинную проблему. Если вы считаете, что это вполне описывает вас и вашего партнера, то лучше всего обратиться за профессиональной помощью, желательно к приемлемому для обеих сторон светскому консультанту по семейным отношениям, и работать над разрешением реальных проблем, вместо того, чтобы позволять одной из сторон оправдывать себя или вводить в заблуждение остальных, используя религию в качестве козла отпущения. А теперь представим, что вопрос действительно касается религиозных различий, является спорным и угрожает браку. Нужно заметить, что христиане, которые верят Библии, а не сторожевой башни, не найдут в ней божественного предписания разводиться с супругом, который присоединился к ложной религии. Наоборот, Писание поощряет христиан оставаться в браке. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен разводиться с нею. И кто имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. 1 Коринфянам 7, 12, 13. К сожалению, незрелые христиане иногда смотрят на этот вопрос иначе и на практике потворствуют разрыву отношений с супругом-свидетелем Иеговы. Конечно же, проблемы ожидаемы. Жена может чувствовать обязанность проповедовать учение сторожевой башни собственному мужу, независимо от его желания слушать. Точно так же он может выдавать своей жене шумные тирады о ложных учениях и тлетворной практике организации. В любом случае, если слушатель отвечает тем же, результатом станут повышенные тона и ожесточенность. В свою очередь, это провоцирует такое чувство безысходности с обеих сторон, что они перестают общаться друг с другом, если не совсем, то, по крайней мере, на эту тему. Но если вы христианин, который сознает, что Бог ненавидит развод, Малахия 2:16, то тогда существуют способы оживить ваш брак, даже если супруг стал свидетелем Иеговы и, кажется, намерен остаться одиноким. Во-первых, прежде чем мы рассмотрим методы достижения взаимоотношения с вашим супругом, было бы неплохо взглянуть на себя соразмерно ситуации. Если зеркало отражает вашу жалость к себе или воинственность, важно поработать над их устранением, так как это может расстроить не только брак, но и все попытки вашего супруга. Спросите себя, насколько оправдана ваша жалость к себе? Не клянутся ли брачные партнеры оставаться верными в радости и печали, в достатке и нужде? Разве мало тех, кто остается с супругом, несмотря на то, что их печаль гораздо более серьезна, чем только разница в религии? Более того, разве не правда, что в большинстве семейных конфликтов для танго нужны двое? Не считая тех случаев, когда ваш супруг категорически настроен на развод, вы можете сделать многое для сохранения миролюбивой обстановки. Притчи наставляют нас. Где нет больше дров, огонь погасает. Притчи 26.20. Если не подкидывать в огонь дров, то споры о религии не будут возгораться так часто. Если становится очевидным, что ваш супруг не желает слушать ничего из того, что вы хотели бы сказать по религиозной тематике, вам необходимо освободиться от ощущения обязанности настаивать во что бы то ни стало. Это не означает вашей капитуляции или проигрыша, но всего лишь наглядно демонстрирует, что вы согласны с мудрым советом апостола Петра. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 1 Петра 3, 1-2. Петр записал этот совет христианкам, которые были замужем за нехристианами в древнем Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. Вполне возможно, их мужья были противниками христианства из евреев или языческими идолопоклонниками, или поклонниками римского императора. И тем не менее, в качестве способа завоевать их Петр рекомендует добродетельное поведение, а не спорные диспуты. Точно так же в вашем браке со свидетелем Иеговы. Если она не желает слушать ваших слов о религии, проповедуйте ей без слов, своим любящим поведением и нежной привязанностью. Но для вас было бы полезно узнать об определенных учениях организации в отношении брака. Хотите – верьте, хотите – нет, но, собственно, сторожевая башня учит такому же подходу, какой описан в Библии Петром. Только в глазах свидетеля вы выступаете в роли неверующего супруга. Вы можете содействовать устранению религиозных споров, указав вашей половине на совет Петра и поинтересовавшись, согласна ли она с ним. Она скажет «да». Теперь она связана обязательством пытаться приобрести вас без слов. Но делайте это без указания пальцем в ее сторону, чтобы она не ощущала на себе всю полноту вины. По крайней мере, часть вины примите на себя. Хотя местные старейшины, свидетели Иеговы, иногда позволяют себе поощрять разрыв с неверующим супругом, официальной политикой штаб-квартиры в Бруклине является установка на сохранение брака всеми возможными способами. Развод со вступлением в повторный брак допускается только если не свидетель вовлекся в сексуальную безнравственность с другим лицом, хотя часто это предполагает, что не свидетель непременно совершит такие действия, если проводит ночи вдали от дома. Также допускается раздельное жительство, если неверующий супруг съезжает из дома или ведет себя жестоко с точки зрения безопасности жизни, здоровья или благополучия свидетеля. Обратите внимание, что сами по себе религиозные различия не входят в список приемлемых оснований для разрыва. Тем не менее, старейшины, свидетели Иеговы могут интерпретировать ваше противление посещениям женой встреч, собраний в зале царства или попытки убедить ее оставить религию как угрозу ее духовному благополучию. В таком случае они могут посоветовать ей уйти от вас. Однако в конечном счете все сведется к решению двоих. Действительно ли вы оба желаете оставаться вместе? Тогда прилагайте усилия. Многие уже добились этого. Как? В основном, применяя изложенные выше библейские принципы относительно успешного брака. Принципы, с которыми христиане и свидетели Иеговы, как правило, согласны и которые лежат в основе большинства советов семейных консультантов. Иногда говорят, что брак – это проект 50 на 50. Но человек, исполняющий брачный обет, обнаружит, что иногда придется выкладываться на все 100, не ожидая ничего взамен. Однако такой стопроцентный вклад, как правило, ведет к гораздо лучшему результату, чем если бы одна из сторон настаивала на собственном участии в размере не более 50%, а оставшиеся 50% требовала в качестве ответной платы. Что если в эту ситуацию вовлечены дети? Существует ли альтернатива официальному разводу и ожесточенной схватке за опеку? Эти вопросы будут рассмотрены в следующей главе.